Глава 9, часть 2. Ты войдешь во вкус. Все тело против моего же решения. В паху буквально разрывает от напряжения. И гадская мыслишка. «Возьми, да возьми, что дают, идиот!» туманит сознание. Максим слишком близко. Ее тело соблазнительно. Запах дурманит. И что уж тут. Я с женщиной не трахался. Слишком долго. Братья всегда ржали над этой моей разборчивостью. Они таскали в свою постель все красивое и податливое, до чего могли дотянуться. Не уверен, что вообще помнили, со сколькими женщинами спали. «Гордей, все эти чувства — сплошная глупость». «Да что ты говоришь?» «Кому-нибудь потом обязательно будет больно». «И ты думаешь, что тебе?» «Мы ведь могли бы просто так». «Точно нет». Макс лихорадочно бегает глазами по комнате, избегая меня. Ей страшно, что я разобью ее сердце. «Посмотри на меня». Ловлю ее ладони и сжимаю в своих. «Максим». «Совсем недавно все было просто и понятно», — она всхлипывает. «А теперь я живу в твоей квартире, готовлю блюда из мяса и жду тебя с работы. Что это вообще такое? Я не готова, я не могу!» «Можешь», — стираю с ее щеки слезы. «Просто доверься мне». «Ты мужчина». «Ужасный недостаток». «Да, ты просто воспользуешься, соблазнишь меня, а потом бросишь». «Что-то мне кажется, у нас все наоборот происходит». «Что?» «Это ты, Макс. Именно ты сейчас пытаешься мной воспользоваться. Пришла, разделась, секс предложила. А дальше что? Как только поймешь, что угроз Леонова можно больше не бояться, бросишь меня и сбежишь?» «Нет, что? Я не такая, я...» «Ты запуталась», — глубоко вдыхаю. «И боишься. Да усрачки, Максим». «Да». Все ее тело начинает потрясывать. «Мы так мало знакомы, а я уже влюбилась. Боже!» Она в ужасе прижимает руку ко рту. «М-да. Макс выглядит так, будто в смертельном грехе мне сейчас призналась. Я тоже влюблен. И точно могу тебе сказать, что для возникновения чувств нет какого-то определенного срока. Это просто происходит. Ты смотришь на девушку в кафе, наблюдаешь, как она возится со своей мелкой собачкой, как смеется, и в голове щелкает. Нет, это еще не любовь, но очень сильная симпатия, притяжение. Ты становишься любопытным, тянешься к этой девушке, постепенно открываешь ее для себя, видишь ее достоинства и недостатки, очаровываешься. Первый поцелуй, и тебя уносит. Ты на крючке, и нужно еще и еще. Свидания, разговоры, ласки, поход на пикник и беременную вечеринку. И где-то по дороге ты уже влюблен по-настоящему. «Ты такой особенный», — Макс прикусывает нижнюю губку. Влажные от слез глаза начинают светиться. «Не думала, что мужчина может так меня добиваться. Пошлый, несдержанный и безумно бесящий. Из тех, знаешь, если закрыть дверь, то он влезет в окно». «Угу, такой». «И при этом очень добрый и нежный. Мне рядом с тобой так хорошо, что страшно. Разве бывает настолько идеально?» «Нет, тут обязательно должен быть подвох». «И он есть». Смотрю на Макс серьезно. «Просто ты его не там ищешь, свой подвох». «И в чем же он?» Она переходит на шепот. «Макс!» Переворачиваю нас, роняя феечку на спину. Нависаю над ней. «Ты нереально красивая. Ты знаешь?» «Нет». Она качает головой. «У меня башню от тебя сорвало. Все, о чем могу думать, это моя маленькая Максим». Тяну за пояс халата и развязываю узел. Шелк тут же разъезжается в разные стороны, соскальзывая с девичьего тела. Она идеальная именно сейчас, с обнаженным телом и душой. Сексуальная, ранимая, настоящая. Моя самая большая удача в жизни. «И в чем подвох?» — напоминает Макс, не пытаясь закрыться от моего жадного взгляда, блуждающего по ее телу. «Ты попала в лапы к чудовищу, которое тебя никогда не отпустит». «Не отпустит?» — Макс судорожно вздыхает. «Совсем?» «Совсем. Не уверен, что это нормально, вот так сойти с ума за короткий срок, влипнуть в человека. Но это именно то, что я чувствую. И я вижу, что и Макс чувствует это. Мы оба жаждем не просто любви, а не свободы. Быть зависимым от другого человека и платить ему такой же зависимостью. Любовь в ее самой крайней форме. Скажи, прошу снова». «Потому что я влюблена», срывается с ее губ прямо в мои. Удовлетворенно прикрываю глаза, наслаждаясь моментом. Я уже получил все, что хотел. Макс — моя. Сначала душой, а теперь будет и телом. Касаюсь ее нежных губ, ловя теплое дыхание. Проникаю языком в горячий рот. Кайфую от податливости моей феечки. Чем дальше, тем меньше я способен контролировать себя. Жадно целую тонкую шею, прикусываю кожу на ключицах, ласкаю грудь. Ладонями сжимаю округлые ягодицы и жму ее промежность к моему паху. «Макс, будет больно», — шепчу, уже не соображая. «Прости, с выдержкой у меня не очень». «Хорошо, я потерплю», — Макс заметно волнуется. Приспускаю боксеры и сжимаю ладонью гудящий член. Хочу мою малышку до красных кругов перед глазами. Все мышцы в теле ломят от напряжения. Проталкиваюсь головкой в ее влажную тесноту. Слышу всхлип. «Тише, тише, все будет хорошо». Выдыхаю. Чувствую ее ногти, впившиеся мне в плечи. Толкаюсь до преграды. Тонкой и эластичной. Внутри буквально разрывает от сознания, что я буду первым и единственным. Максим, девочка только для меня. «Гордей!» — в голосе Макс слезы. «Мне больно!» «Еще чуть-чуть. По моим вискам скатываются капельки пота. Ей больно, а скручивает меня. Макс сжимается, хнычет, хватает ртом воздух. Толкаюсь в последний раз, разрывая преграду, и слышу надрывный крик на ухо. Все. Застываю на месте, чтобы дать Макс немного привыкнуть. Ты плачешь. Целую ее влажные щеки. Ты сделал во мне дыру. Естественно, я плачу. Она закатывает глаза со смешком. И почему вам, мужикам, кайф, а нам вот это? Даже не знаю, что тебе на это ответить. Смеюсь, зарывшись ей в шею лицом. «Мне нужно еще немного». «Кто б сомневался?» «Потом будет намного приятнее». «Угу». «Будешь еще умолять меня, чтобы я тебя трахнул?» «Точно нет. Это последний секс в моей жизни». «Ты войдешь во вкус». Медленно выхожу и толкаюсь снова. Трахаю мою феечку плавно, пока не слышу первые легкие стоны. Наслаждаюсь тем, как пробуждаю в ней что-то новое. «Гордей!» Стройные ножки обнимают меня за бедра. Пятки толкают ягодицы, показывая нужный ей ритм и глубину проникновения. «Мне нравится! Черт!» Отпускаю себя и просто скольжу в ней. Туда-сюда. Обратно поступательные движения. Идеальные в своей простоте. Феечка смотрит на меня напряженно. Все ее тело замирает в преддверии оргазма. Хочу, чтобы он у нее был. Первый и самый яркий, подаренный мной. Глаза в глаза. Опять толкаюсь в нее. Еще и еще. Замираю, когда всю ее выгибает и начинает потрясывать. Даю Макс возможность почувствовать свое удовольствие от и до. И только когда она обмякает, делаю еще несколько мощных движений, добивая себя.